чтобы создать оружие для себя. Это происходило через поглощение мрачной и других аур, позволяя их оружию усиливаться за счет убийств. «Старший, пожалуйста, научите меня», — сказал Нин. «Так как я уже рассказал тебе о ней, естественно, я научу тебя. Ритуалы закалки крови очень сложны. Слушай внимательно», — ответил старый черный бык. Старый черный бык стоял, излагая процесс проведения ритуалов закалки крови, и в то же время рисовал несколько необходимых схем. Нин просто слушал и запоминал. Почему их называли ритуалами закалки крови? Основным необходимым ингредиентом была кровь демонических богов. Среди людей, практикующих очищение тела демонического бога, подойдет только кровь тех, кто естественным образом получил божественные татуировки при прорыве на уровень синтянь, потому что только так они смогли бы переродиться с телом демонического бога. Только эти люди смогут воспользоваться техникой закалки крови демонического бога. Практики некоторых низкоуровневых техник очищения тела демонического бога не могут использовать эту технику. Нин достал бутыль из тыквы. Эта бутыль первоначально использовалась для хранения вина. Она выглядела небольшой, но могла содержать 10 тысяч килограммов вина. Нин вылил все оставшееся вино из бутыли, не оставляя ни капли, после чего засунул в нее палец. Из его пальца закапала кровь, вытекая в бутыль. Много времени спустя, тысячи килограммов крови достаточно. Технику закалки крови могут использовать только демонические боги. Обычные практики очищения ци, потеряв столько крови, безусловно, умрут. Со стороны сказал старый черный бык. Нин сидел в позе лотоса. Как только он выпускал свою кровь, мощная жизненная сила сразу же восстанавливала ее. Единственным, что расходовалось сейчас, была его божественная сила. Когда божественная сила Нина израсходовалась наполовину, в бутыль из тыквы вошла уже примерно 1000 килограммов крови. Ритуалы разделяются на 7 шагов. «Ты должен быть искренним», — предупредил старый черный бык. Нин почтительно опустился на колени и поклонился 3 раза, затем встал, после чего снова опустился и поклонился еще 3 раза. Он сделал так 8 раз, во всех 8 направлениях. Нин вдруг опрокинул бутыль в своей руке. Из нее вытекло большое количество свежей крови. Как только кровь вытекла, она была охвачена божественной волей Нина и быстро рассеяна вокруг него в области примерно 250 метров. Бесчисленные капли крови образовывали огромную схему головы с растрепанными волосами. Схема была завершена. Бум! В это же мгновение, кровавая аура, доступная невооруженному глазу, начала сиять. Потомок преклоняется с просьбой к богу-прародителю, громко крикнул Нин. Первый шаг ритуалов закалки крови – мольба перед богом-прародителем. Сложные ритуалы закалки крови продолжались почти половину дня. Кровавый свет в области уже сформировался в странный символ. Согласно тому, что сказал старый черный бык, такого рода символ был известен как символ демонического бога. Это был тип письма, созданный самими небесами. Несмотря на то, что Нин никогда не изучал его раньше, но как только он увидел этот символ, то сразу понял его значение. Значение этого символа демонического бога было – убийство. В воздухе появилось 3 меча темного севера. Только появившись, они начали парить. Оружием, на котором Нин собирался использовать ритуалы закалки крови, были эти мечи темного севера. Потому что, учитывая сказанное старым черным быком, несмотря на то, что техника закалки крови демонического бога не имеет высоких требований к необходимому оружию, но чем лучше основной материал, тем лучше будет результат. Остальные магические сокровища без ранга просто слишком уступали им. Основываясь на оценке старого черного быка, мечи темного севера раньше были магическим сокровищем небесного уровня. Несмотря на то, что руны на их поверхности были уничтожены, единственным, что имеет значение для закалки крови, является физические свойства материала. Что касается рун, они были бессмысленны. Символ убийства, образованный окружающей кровью, начал выпускать из себя тени, входящие в 3 меча. Этот парящий в воздухе огромный символ убийства начал тускнеть, а затем исчез. Весь зал снова вернулся к своему обычному спокойствию. Нин испустил длинный выдох. «Старший, только что я ощутил удивительную ауру, которая казалась даже выше, чем у Дао. Он уже размышлял над Дао раньше и получил крошечное понимание ауры Дао. Но только что во время ритуалов закалки крови эта древняя естественная аура, выходящая наружу, дала ему ощущение, будто он коснулся сильного и могущественного существа, которое еще древнее, чем Дао. Старый черный бык вздохнул. Я не смел сказать ни слова во время ритуалов закалки крови. Я был абсолютно поражен. Взгляни на свое оружие и оцени его. Взмахнув рукой, Нин схватил три меча темного севера. Подняв один с помощью своей божественной воли, он рубанул им по своей руке. Кожа на его руке, выглядящая такой же плотной, как кожа животного, начала испускать искры, пока, наконец, не треснула, образуя рану. Гораздо острее. Нин был в шоке. Твои мечи темного севера были сделаны из хороших материалов. Сейчас твои способности ближнего боя резко возросли. Большинство экспертов на пике уровня Синтянь не будут тебе соперниками. Сила твоего ближнего боя только на один или два уровня уступает силе твоей формации тысячи небольших мечей. Тем не менее ты должен понимать, что практикуешь технику очищения тела демонического бога номер один. Сила твоего ближнего боя увеличивается с чудовищной скоростью. Например, когда ты достигнешь шестого этапа, сила твоего ближнего боя полностью затмит силу формации тысячи небольших мечей. Когда ты изучишь божественную способность ближнего боя, то без труда сможешь сражаться против экспертов более высокого уровня. Глаза Нина загорелись. Старший, знаете ли вы какие-нибудь божественные способности? Божественные способности – это секреты великих держав среди демонических богов, которым не учат посторонних. Старый черный бык покачал головой. Бессмертный Цзюйхуа знал только одну божественную способность – технику небесной трансформации. К сожалению, я никогда не спрашивал его про нее. Ладно, учитывая твой потенциал, в будущем у тебя определенно появится возможность изучить божественную способность. Когда ты сделаешь это, для тебя будет нормой сражаться с экспертами более высокого уровня. Это и есть истинная сила демонического бога. Нин кивнул. Он понял. Благодаря очищению тела демонического бога он имел хорошую основу. Через несколько лет он достигнет шестого этапа. Его формация тысячи небольших мечей тоже усилится вместе с его душой, и он был очень талантлив. Единственная проблема заключалась в том, что формация тысячи небольших мечей имела очень высокие требования к магическим сокровищам. Когда он станет адептом Цзыфу, ему понадобится сотни магических сокровищ с рангом. Его голова начинала болеть только от мысли об этом. «Достаточно. Теперь ты можешь возвращаться», — сказал старый черный бык. «Спасибо вам огромное, старший». Нин упаковал свитки формации тысячи небольших мечей и внутренней визуализации сияющего солнечно-лунного Будды. Несмотря на то, что ему самому не нужна была техника визуализации, он все еще мог отдать ее своим родителям или клану Цзи. «Ты можешь идти», — сказал старый черный бык. Нин лишь почувствовал возникновение огромной иллюзорной головы гризли, проглатывающей его своей пастью. Пространство вокруг него вновь исказилось. Он понял, что сейчас вернется на озеро крылатого змея. Глава 6. Цзинин. Погружение в озеро. Сражение с крылатым змеем. Цзинин ощутил только искажение пространства и времени, а затем все стихло. А Нин смотрел на темный туннель в логове. Это было место, из которого он был телепортирован. Он не мог удержаться от смеха. Нин действительно едва пережил это происшествие. Тем не менее, в конце концов, он выжил, а также стал намного сильнее, чем раньше. «Чтобы войти снова, мне потребуется связать этот талисман управления». Нин вытянул руку, и в ней резко появился талисман, со встроенным в него символом демонических богов. Нин попробовал связать его, но, к сожалению, его синтяньцы совершенно не могла проникнуть в него. Похоже, ему действительно придется ждать до тех пор, пока он не станет адептом Цзыфу. «Правый? Почему на этом талисмане есть символ правый? Интересно, какая у него история?» — пробормотал Нин. Затем Нин выбросил это из головы и убрал талисман обратно. Одним прыжком он покинул этот тоннель так же быстро и проворно, как порыв ветра. В сырой комнате у озера крылатого змея жили Цзи и Чуань и его жена. Юичи Сноу в данный момент спокойно сидела на берегу озера. В руке она держала чашку с горячей кипяченой водой, которую она медленно пила. «Сноу, Сноу!» Внезапный взволнованный крик раздался из комнаты. Юичи Сноу сразу же обернулась, чтобы посмотреть. Обычно ледяное лицо Ичуэня в данный момент, когда он выбежал, было наполнено волнением и радостью. На его груди можно было заметить несколько капель жидкости со слабым запахом вина. Увидев действия своего мужчины, Юичи Сноу начала догадываться, что произошло. «Что такое? Я чувствую его», — поспешно сказал Ичуэнь. «Я чувствую нефритовый меч. Он совершенно не поврежден». Ранее Нин, должно быть, неожиданно вошел в тайную скрытую область, небольшое измерение, или Малый мир, или, возможно, в древнюю формацию. Он уже выбрался из этой скрытой области живым. Столкновение с реликтовым участком считалось большой удачей, но оно также несло с собой и огромный риск. Нин не выходил больше месяца, поэтому они оба все больше беспокоились и волновались. Юичи снова закрыла глаза, из которых потекли две полоски слез, и она пробормотала: «Благодарю небеса и землю, благодарю небеса и землю». Сейчас он находится в центре озера Крылатого Змея, скорее всего, на том острове, поспешно сказал Ичуань. «Пойдем встретимся с ним». Снова поднялась. «Хорошо». Уже давно Ичуань не терял так свое хладнокровие. Даже когда он узнал, что его сын прорвался на уровень Синянь, он не был так взволнован. Он сразу же взял свою жену за руку и побежал по поверхности озера, как по твердой земле, превратившись в полосу голубого тумана и устремляясь вдаль. Лазурная огненная птица не могла всегда находиться здесь в ожидании. В конце концов, это был духовный зверь Цзи Хунхуа. В последние дни Ичуань и Сноу жили здесь, а лазурная огненная птица улетела домой. Вдруг, лютый монстр крылатый змей, я, Цзи Нин, пришел снова. «Ты все еще не хочешь выходить». Громкий рев распространился во всех направлениях, в том числе и в уши Ичуэня и его жены, все еще бегущих по поверхности озера. «Нин, он». Юичи снова не могла сдержать слабую улыбку на своем лице. Как только он вышел из этого скрытого реликтового участка, то сразу же бросил вызов этому крылатому змею в очередной раз. Ичуэнь кивнул. Для начала Цзи Нин достиг уровня Синтянь, опираясь на багровую диаграмму девяти небес, поэтому его сила не очень далека от крылатого змея. А теперь, в пределах того скрытого реликтового участка он, возможно, получил какие-то преимущества. И теперь, когда я могу ощущать его местонахождение, нет никаких поводов для беспокойства. Правильно, согласилась Сноу. Двое продолжали двигаться вперед. Скоро, смотри. Ичуань видел с далекого расстояния, как волны озера раздвинулись, и мальчик направлялся прямо ко дну. Этот ребенок действительно раздвинул воду и направляется ко дну озера. Он собирается на дно озера. Сноу была в шоке. Ичуань покачал головой. Не беспокойся, ты наблюдала за Нином, пока он рос. Как ты можешь не знать его темперамент? Если бы он не был уверен, пошел бы он вниз, верно? Сноу кивнула. Давай пойдем туда, но останемся на поверхности озера. Мы будем все время следить за ситуацией внизу. Как только что-то пойдет не так, я немедленно спущусь вниз, сказал Ичуань. Лютый монстр крылатый змей, я, Цзи Нин пришел снова. Ты все еще не хочешь выходить. После взывания с поверхности озера, Нин ждал в течение долгого времени, но крылатый змей так и не вышел. Нин сразу принял решение использовать свою силу контроля огня и воды, чтобы управлять окружающей его водой. Вода озера была разделена невидимой рукой и расступилась, открывая проход под воду. Нин направлялся прямо ко дну озера. Чем глубже он заходил, тем сильнее становилось давление воды. Нин непосредственно контролировал примерно 10-метровый цилиндрический подводный коридор, передвигаясь по нему. Это тот, назвавшийся Цзинином. Это он. Младшие водные монстры в озере наблюдали издалека, как человек шел вниз по коридору. Все они снова отправились доложить об этом. Гнездо крылатого змея, лютый монстр, крылатый змей, уже обратился в человеческую форму и сидел на стуле. Он с трудом подавлял свой гнев. Этот Цзи Нин приходил месяц назад, чтобы бросить мне вызов, и теперь он снова бросает мне вызов. Озеро такое огромное. Кто может знать, скрываются ли где-то поблизости эксперты Синтянь. Я знаю, что вы подготовили ловушку. Как я могу позволить себе попасться в нее? Великий король, великий король, великий король. Три младших водных монстра направлялись к нему. Что такое? Прорычал крылатый змей. Лидер трех младших водных монстров, монстр-креветка, поспешно сообщил. Великий король, этот Цзи Нин вдруг раздвинул воду и стал погружаться в глубины озера. Погружаться в озеро? Неожиданно встав, крылатый змей спросил, какой техникой он разделил воду. Мы не видели, чтобы он использовал свою синтянь ци, и мы не видели ничего особенного. Вода просто естественным образом разошлась, поспешно сказал монстр-креветка. Крылатый змей удивленно сказал, неудивительно, что этот Цзи Нин смеет бросать мне вызов таким образом. Значит, он теперь способен контролировать воду, когда его техника очищения тела демонического бога достигла уровня Синтянь. Интересно, какую технику он развивает. Хотя какая разница, когда я пришел в город западной префектуры, он был только на уровне Хатюань. Хотя сейчас он достиг уровня Синтянь, но все еще находятся на ранней стадии синтянь. Он на самом деле решился погрузиться в озеро. Длинные и узкие глаза крылатого змея сверкнули ярким светом. «Ты действительно стремишься отправиться в ад. Я, крылатый змей, естественно, исполню твое желание и отправлю тебя на глубины 18-го круга ада». Крылатый змей немедленно направился наружу из своего гнезда. Если бы они находились на поверхности озера, крылатый змей бы опасался засады, но дно озера являлось его территорией. Погрузившись на дно, люди не смогут использовать и десятой части своей силы. Даже Ичуань, погрузившись, смог бы только ранить крылатого змея. Цзинин на самом деле настолько глуп, он действительно всего лишь 11-летний ребенок. Его сила велика, и поэтому он считает себя невероятным талантом, несравнимым ни с кем. «Ты убил моего сына Джимана, а я обязательно убью тебя». Покинув свое гнездо, крылатый змей сразу обратился в свою огромную форму крылатого змея, рванув на высокой скорости. Так это на самом деле он. Крылатый змей неожиданно остановился. Наблюдая издалека, он увидел, что Нин уже был очень близок ко дну озера, а цилиндрический коридор постоянно удлинялся вниз, внутри которого медленно шагал человеческий юноша. Он действительно спустился на дно озера. Красные глаза крылатого змея были наполнены смертоносным светом. Он действительно жаждет смерти. Змей быстро отправился к нему. Нин держал меч темного севера в руке и шагал по воде, направляясь ко дну озера крылатого змея. Где бы он ни проходил, вода озера естественным образом расступалась, образуя коридор. Хаэм, Нин сразу заметил приближающуюся к нему огромную черную тень. Крылатый змей. Нин сразу узнал его. По мере приближения этой огромной черной тени, свирепая голова крылатого змея также становилась четче. Эти ярко-красные глаза сердито уставились на Нина. Цзинин. Крылатый змей выпустил яростный вопль, и его голос зазвенел. «Ты убил моего сына. Сегодня я заставлю тебя заплатить за это своей жизнью». Цзинин крикнул в ответ. «Старый монстр, ты убивал людей тысячами. Ты стал причиной смерти весенней травы, и сегодня я лично казню тебя. Первопричина столь многих событий – гибель большого количества людей. Смерть весенней травы. Все это случилось из-за вражды между ним и крылатым змеем. Ха-ха-ха, ты казнишь меня, маленький ребенок, ты действительно не знаешь своих пределов. Ты на самом деле осмелился погрузиться в глубины вод. После того, как ты опустился в воду, тебе уже не подняться на поверхность до своей следующей жизни». Крылатый змей был абсолютно уверен. «Твой отец ранил меня множество раз, но я позволю ему разделить со мной боль от утраты ребенка». Закончив говорить, крылатый змей устремился вперед, направляясь прямо к коридору, который создал Нин. Сначала змеиный хвост проник в водяной коридор, обрушиваясь прямо на Нина. Текущая скорость и мощь крылатого змея была несравнима больше, чем у лазурного небесного змея. Он поднялся до лютого монстра на пике уровня синтянь. Нин был поражен. С точки зрения скорости, крылатый змей на поздних стадиях уровня синтянь все еще был слабее лазурного небесного змея, но по силе он явно опережал лазурного небесного змея. Но теперь, даже с точки зрения своей слабости, скорости, крылатый змей превосходит лазурного небесного змея. Что касается его сильной стороной, силы, крылатый змей достиг уровня, вызывающего трепет. «Старый монстр, готовься к смерти». Сразу же используя свою технику уклонения крыла ветра, Нин превратился в размытый дым, став даже быстрее, чем атака хвоста крылатого змея, и немедленно прыгнув на тело змея. Гра-а-а. Крылатый змей повернул голову, открыл свою отвратительную пасть и стал пытаться укусить Нина. Орудуя своими мечами темного севера, Нин подпрыгнул и нанес удар прямо по голове крылатого змея. Глава 7. Озеро крылатого змея, раскрашенное кровью. Из гигантской кровавой пасти крылатого змея вылетела водяная стрела жидкости. С черным блеском ядовитая жидкость двигалась в сторону Цзинина, который и не думал уворачиваться. Своим мечом темного севера в левой руке он использовал водонепроницаемую технику, отражая ядовитую жидкость в сторону, после чего она попала на тело самого крылатого змея. Чешуйки крылатого змея сразу же загорелись, но после того, как ядовитая жидкость вошла в тело крылатого змея, она была полностью поглощена им. Левой рукой Нин отталкивал ядовитую жидкость, а правый нанес удар прямо по голове крылатого змея. Его меч сверкнул как луч света. Этот меч нес в себе истинное значение дождевой капли и был настолько быстр, что даже шокировал крылатого змея. Тот сразу же попытался убрать свою голову в сторону. Пронзающие камни. Глаза Нина были наполнены холодным мерцающим светом. Дождевые капли. Свет меча мелькнул прямо в сторону головы крылатого змея, прошел через его чешую и вонзился ему в голову. В ране можно было даже разглядеть белые кости черепа, а также огромное количество зеленой крови, вытекающей из раны. «Он действительно ранил меня, старый монстр!» Крылатый змей окончательно пришел в бешенство. Он дико взмахнул головой, его огромные чешуйчатые крылья тоже метнулись к Нину, и даже своим змеиным хвостом он нанес удар, стремясь задавить его. На мгновение показалось, что он был одержим, и окружающая их озерная вода начала пузыриться и пениться. Орудуя двумя своими мечами, Нин двигался подобно тени. «Я не только ранил тебя, я убью тебя». Хотя крылатый змей был поражен мастерством владения мечом, показанным Нином, но отказывался верить в то, что он, старый монстр, тренировавшийся в течение тысячи лет, будет побежден этим маленьким человеческим ребенком. Кроме того, Нин был тем, кто убил его самого любимого ребенка, Джимана. В этот момент у крылатого змея была только одна мысль – убить Цзинина. Озерная вода кружилась в водовороте, и огромные чешуйчатые крылья вместе с непредсказуемым змеиным хвостом безумно атаковали. Озерные воды были территорией водяных монстров, и здесь крылатый змей был как тигр, заполучивший крылья. Руководствуясь принципами «используй генералов против солдат, а землю против наводнений», Нин продолжал использовать подходящие и соответствующие техники для противодействия атакам. Его техники меча мелькали повсюду, оставляя после себя одну рану за другой на змеином хвосте и огромных чешуйчатых крыльях крылатого змея. Как такое возможно? Как он может победить меня? Умри, умри, умри. Я заставлю тебя умереть. Старый монстр крылатый змей теперь пребывал в полном бешенстве. Нин продолжал сражаться против него, пока однажды лишь с помощью взгляда он не создал огненный лепесток лотоса и водяной лепесток лотоса. Огненный лепесток лотоса и водяной лепесток лотоса появились непосредственно над и под крылатым змеем, запирая его между собой. Когда лепестки лотоса начали медленно вращаться в противоположных направлениях, крылатый змей взвыл, а его чешуйки начали трескаться. Застыть, над его головой быстро появился слой инея, и в это же время его змеиная голова яростно дернулась, рассеивая лотос воды и пламени. Они дико сражались в озере, вызывая полнейший хаос. Ни один из младших водных монстров не осмеливался приблизиться. Тело крылатого змея было покрыто многочисленными зияющими ранами, и повсюду сочилась зеленая кровь, окрашивая озерную воду в зеленый цвет. Над озером, одетый в белые меха, Цзи и Чуань стоял вместе с Юй Чесноу. Вся поверхность озера дико дрожала, как будто в глубине озера сотрясался огромный водяной монстр. Такой сильный шум. Глаза Ичуэня загорелись. Сноу тоже кивнула. Кажется, Нин оказывает на этого старого монстра крылатого змея сильное давление, иначе не было бы такого шума. Смотри, вода в озере становится зеленой, и всплывают трупы рыб и креветок. В окружающей волнующейся воде озера стали появляться трупы рыб и креветок, плавающие на поверхности. Очевидно, они были отравлены. Ичуэнь втянул носом воздух. Это кровь крылатого змея, она очень ядовита. Даже будучи растворенной в воде озера, большинство рыб и креветок будут отравлены ей и погибнут. Он потерял так много крови. Радость снова стала еще более заметной. Сила Нина значительно увеличилась. Верно. Заставить такого старого монстра на пике уровня Синтянь потерять так много крови, это действительно очень впечатляет. И Чуэнь тоже был очень напряжен. Крылатый змей уже использовал всю доступную ему силу, но все еще не мог ранить Нина. Однако его тело теперь было покрыто ранами, нанесенными острыми мечами темного севера в руках Нина. «С тех пор, как я достиг пика уровня Синтянь, на всей территории под контролем клана Цзи есть только несколько человек сильнее меня. Все они чрезвычайно известны, как этот сопляк Цзи Нин может быть настолько сильным. Скорее всего, даже тот Цзи Ли не будет ему соперником». Крылатый змей после пребывания в бешенстве постепенно стал успокаиваться и планировать план отступления. Сила, которую демонстрировал Нин, была поистине удивительна. Крылатый змей являлся древним монстром, а его тело, естественно, было мощным атаки мечом. Большинства экспертов очищения ци уровня Синтянь, скорее всего, не смогли бы пробить даже его чешую. Но мечи Нина были чрезвычайно остры. Они безжалостно резали, оставляя огромные раны, или пронзали насквозь, оставляя большие дыры. Через несколько лет, не станет ли этот Цзи Нин еще могущественнее, чем его отец? Ярость в сердце крылатого змея быстро развеялась, оставляя там только страх и тревогу. Нет никакой возможности, что я смогу справиться с этой чертовщиной. Мне следует убегать. Фьють, замахав своим хвостом, развернув свою змеиную голову и задвигав двумя чешуйчатыми крыльями, крылатый змей стал пытаться сбежать на высокой скорости. Крылатый змей, даже не надейся сбежать. Нин в данный момент стоял на теле крылатого змея, одновременно манипулируя водяным коридором и быстро используя свою технику уклонения крыла ветра. «Если я хочу уйти, я уйду», — взревел крылатый змей. Взмахнув хвостом, он мгновенно взболтал воду озера, и поток воды облил Цзинина. Сразу же после этого крылатый змей сильно обрадовался. Коридор, созданный с помощью управления водой, крылатый змей являлся водяным монстром, который тоже мог управлять водой. Разрушить этот коридор для него было очень легко. Даже если он не мог победить Нина, разве было возможным, что ему не удастся сбежать от него? А крылатый змей вдруг смутно почувствовал страшную угрозу. Он не мог ни оглянуться и ни взглянуть. Позади него в воде дрейфовал Нин, находясь в вертикальном положении в окружении бесчисленных магических сокровищ типа меч, каждая из которых была покрыта слабым свечением. Пылающий меч света, образованный из синтяньцы, прошедший через более 300 магических сокровищ и преобразованный ими, сейчас парил рядом с Нином, мерцая. Магические сокровища, так много магических сокровищ, крылатый змей был ошеломлен. Фьють, пылающий меч света мелькнул, мгновенно пересекая сотни метров. Крылатый змей чувствовал, что этот пылающий меч света несет в себе безграничную силу. Он попытался развернуть свою голову и увернуться от него, но пылающий меч света, искрясь, лишь слегка изогнулся и все-таки вонзился с большой точностью прямо в центр головы крылатого змея. Бабах! Меч света прошел прямо сквозь череп крылатого змея, захватив с собой зеленую кровь и несколько мозговых тканей. А-а-а-а! Крылатый змей с удивлением уставился на Нина. Это формация... «Формация, ты должен считать честью, что умер от этой формации мечей». Нин медленно подходил, а озерная вода расходилась перед ним. Глаза крылатого змея потускнели, а затем его огромное тело начало плавно опускаться вниз. Этот старый монстр озера крылатого змея, который считался местным тираном в течение тысячи лет, умер. Наблюдая, как труп крылатого змея медленно опускается на дно, сердце Нина наполнялось смешанными чувствами. Именно этот старый монстр проник в город западной префектуры и напал на него, а затем привел к этой цепочке событий. Когда Нин ушел путешествовать и исследовать мир, он рассматривал крылатого змея как свою конечную цель. Несмотря на то, что крылатый змей достиг пика уровня Синтянь, Нин все же казнил его. Собрать. Нин схватил огромный труп крылатого змея. По мановению мысли, он убрал его в одно из пустых магических сокровищ типа хранилища. Хотя труп крылатого змея был огромен, но если его свернуть, он все же мог поместиться в одно магическое сокровище типа хранилища. Несмотря на то, что у Нина имелось не так уж и много вещей, но, кроме них, у него было около 1000 магических сокровищ типа хранилища. Пора вернуться на поверхность. Силой мысли Нин раздвинул воду над собой и стал подниматься вверх. И чего они снова ждали? Стоя на поверхности озера, больше нет движений, Сноу смотрела на медленно успокаивающуюся воду. Там больше ничего не происходит. Крылатый змей, скорее всего, не смог ничего сделать Нину. Поэтому он, наверное, сбежал. Эта битва подошла к концу, сказал Ичуань. Сноу посмотрела на своего мужчину. Разве невозможно, что Нин казнил этого старого монстра? Казнил? В воде этот старый монстр может сражаться и убежать, когда захочет. Побить его легко. Но казнить трудно, трудно, трудно. И Чуэнь лично боролся с крылатым змеем несколько раз. Он не мог не покачать головой. Но потом его глаза загорелись, и он уставился вдаль. «Посмотри, Цзинин выходит». Сноу тоже повернулась, чтобы посмотреть. Вдалеке находился остров посреди озера крылатого змея. Белая волна поднялась рядом с островом и разошлась, образуя коридор. Одетый в звериные меха юноша шел по волнам, направляясь к острову. «Нин!» — сразу крикнула Сноу. Нин шел по волнам, направляясь к острову, но вдруг его уши услыхали знакомый голос. «Нин! Мама!» Нин был ошеломлен и поспешно повернулся, чтобы посмотреть. Издалека он увидел Цзи и Чуэня, одетого в белые меха, и Юичи Сноу. Они быстро бежали к нему по воде. Это зрелище одновременно и удивило Нина, и обрадовало его. И Чуэнь и Сноу добрались до острова. «Нин!» Как только она пришла, Сноу сразу же схватила своего сына за руку, тщательно осматривая его. «Не волнуйся, даже если Цзинин был ранен, благодаря своей силе тела демонического бога, он быстро восстановится. Глядя в сторону Нина, глаза Ичуаня наполнялись удовлетворением. Чтобы бороться против лютого монстра на пике уровня Синтяни и заставить его беспомощно убегать. «Нин, ты увеличил свою силу даже больше, чем я себе представлял». Нин был поражен, а затем быстро сказал: «Отец, я казнил лютого монстра, крылатого змея». Глава 8. Достижение Цзи Нина. «Ты казнил крылатого змея?» Цзи и Чуань Юй честно усмотрели на своего сына с недоверием. Они оба знали, что их сын не был лжецом, но это было просто слишком. Эксперты пяти префектур клана Цзи множество раз сражались с крылатым змеем, но не смогли казнить его. Цзи Нин поспешно сказал: «Отец, пожалуйста, посмотри». По мановению руки, в пруду рядом с ними появилось огромное покрытое ранами существо. Эти огромные чешуйчатые крылья, эта вязкая зеленая кровь — все это свидетельствовало о личности этого существа. «Крылатый змей, крылатый змей!» Посмотрев на огромный труп, Ичуань и Сноу не могли не обменяться взглядами. «Кажется, сила моего сына — сила слишком невероятна. Мало того, что он убил крылатого змея, он смог еще и убрать его тело в магическое сокровище типа хранилища», — сказал Ичуань. «Папа, мама», Нин ничего не скрывал. «Во время путешествия на озеро Дуньшень я столкнулся с Чжанем Тиэму из Железного клана». Ичуань и Сноу оба были шокированы. «Чжан Тиэму, он был опасным противником. Скорее всего, он был там, чтобы разобраться с лазурным небесным змеем, он хотел сделать его своим слугой», — сказал Нин. Нин вздохнул, когда вспомнил, как он и лазурный небесный змей неоднократно сражались друг с другом, причем ни один не был в состоянии причинить вред другому, и как они постепенно начинали уважать друг друга в качестве соперников. Но в конце концов, так как он не нашел труп лазурного небесного змея в сокровище-хранилище Чжэня Тиэму и не увидел, чтобы лазурного небесного змея приручили и сделали рабом, Нин понял, что, скорее всего, лазурный небесный змей в критический момент смог развить свою естественную способность – пространственный скачек. Лазурный небесный змей, развивший способность пространственного скачка, был словно карп, превратившийся в дракона. Он определенно покинул область Ласточкиной горы, чтобы путешествовать по миру в поисках сокровищ. Трудно сказать, встретятся ли они когда-нибудь снова. Нин быстро вернул под контроль свои чувства. «Пока Чжан Тиэму сражался с лазурным небесным змеем, я воспользовался этой возможностью, чтобы сбежать, и я убежал на 1000 километров из горных лесов. А потом, сидя на берегу пруда, мне посчастливилось неожиданно заполучить понимание Дао». «Понимание Дао?» И Чуань и его жена переглянулись и затаили дыхание. «Я провел всю ночь, постигая Дао, но я не ожидал, что, в конце концов, буду прерван преследовавшим меня Чжанем Тиэму». Нин покачал головой. «Тем не менее, пребывая в ярости, я сразу же использовал силу Инь-Ян, объединив их в божественную багровую силу. Небесный огонь и вода снизошли на меня, преобразуя мое тело в тело демонического бога уровня Синтянь, после чего я и стал жизненной формой Синтянь. Моя сила резко возросла, и тогда я сначала убил духовного зверя Чжэня Тиэму, тигра Биань, а затем и самого Чжэня Тиэму». И Чуань удивленно сказал: «Ты убил Чжэня Тиэму?» «Да». Нин взмахнул рукой, и в ней появился черный хлыст из ротанга. «Это личное оружие Чжэня Тиэму». Увидев кнут лозы черного дерева, И Чуань вздохнул и кивнул в знак одобрения. «Это на самом деле его кнут лозы черного дерева. Как только ты достиг уровня Синтянь, ты победил и убил Чжэня Тиэму. Кажется, та ночь, которую ты провел, постигая Дао, дала тебе существенное усиление». Нин кивнул. «Той ночью, когда я постигал Дао, я познал частичку истинного смысла Дао». «Истинный смысл Дао?» Даже Сноу воскликнула в шоке. «Это точно был истинный смысл Дао?» И Чуань все еще не мог в это поверить. В увеличении своего уровня понимания, чем дальше кто-то продвигался, тем труднее это становилось. Над уровнем 1 с миром находился уровень истинного смысла Дао. Даже большинство адептов Цзыфу не достигли уровня истинного смысла Дао. И Чуаню в прошлом удалось достичь этого уровня только благодаря особым обстоятельствам, и кроме того, клан Цзи всегда держал это в тайне и никогда не обнародовал этого. Все остальные считали, что И Чуань был только на уровне 1 с миром. «Моему сыну только 11. Глаза снова светились, но он на самом деле смог достичь уровня истинного смысла Дао, и это при том, что он практикует общепризнанную технику очищения тела демонического бога номер 1, багровую диаграмму 9 небес. С такого рода талантом ему будет невероятно просто быть принятым под опеку великих держав. «Не спеши, не спеши». И Чуань посмотрел на сына. «Ты можешь на практике использовать истинный смысл Дао, который познал. Понимание – это одно, но умение использовать – это совсем другое». В древнем подводном поместье Нин находился в смертельной опасности, когда ему, наконец-то, удалось использовать истинное значение дождевой капли. «Отец, пожалуйста, посмотри». В руках Нина появились мечи темного севера, и он взмахнул мечом в воздухе. Кончик меча, кажущийся каплей дождя, заставлял окружающий его воздух яростно вибрировать. Истинное значение дождевой капли. И Чуань закивал. Это истинное значение дождевой капли. Та ночь познания Дао позволила тебе отобразить истинный смысл Дао через твое владение мечом. Это. И Чуань даже не знал, что сказать. По крайней мере, Ласточкина гора никогда не видела такого чудовищного таланта. Скорее всего, только в тех отдаленных сверхогромных племенах мог существовать подобный талант. Я смог постичь истинное значение дождевой капли только в скрытой области. Папа, мама, я полагаю, вы оба знали, что я был пойман в ловушку в скрытой области, сказал Нин. Те поспешно кивнули. Ваш сын внезапно исчез и заставил вас беспокоиться, папа, мама. Увидев своих родителей, Нин сразу понял это. Его отец, без сомнений, не смог ощутить нефритовый меч, и из-за этого отчаянно рванул сюда. Все-таки подводное поместье находилось в другом измерении. Как его отец мог ощутить нефритовый меч там? Скорее всего, в то время его отец беспокоился о том, что Нин мог умереть. Нин мог отчетливо представить, как его отец и мать чувствовали себя, переживая за него в течение такого долгого времени. Он не мог не чувствовать сильный стыд. «Это не твоя вина», — И Чуань вздохнул. «Возвращаясь к тем дням, когда я был искателем приключений, я встречал несколько реликтовых участков, но никогда не входил в них. Хотя реликтовые участки предоставляют большую возможность, скорее всего, даже один из 100 вошедших не сможет вернуться живым». Сноу нежно гладила волосы своего сына. В течение этого последнего месяца она действительно сильно переживала. «Но я полагаю, в этой скрытой области ты достиг немалых успехов. Ты действительно смог казнить крылатого змея за один бой», — сказал Ичуань. Он не верил, что его сын смог убить крылатого змея только потому, что достиг истинного значения дождевой капли. Ведь сам Ичуань уже давно постиг истинное значение дождевой капли. Кроме того, Ичуань объединил каждую из 9 техник меча сутры капли дождя с истинным значением дождевой капли, и все равно не мог убить крылатого змея. «Правильно, я получил формацию 1000 небольших мечей». Взмахнув рукой, Нин достал несколько кусочков пергамента из шкуры и передал их своим родителям. Несмотря на то, что формация 1000 небольших мечей была секретом, не было никакой необходимости скрывать что-либо от своих родителей. Формация 1000 небольших мечей, и Чуань и его жена взглянули, но как только они это сделали, их лица изменились. Это. И Чуань и его жена были полностью шокированы. Они были довольно опытны, особенно Сноу, чья родословная была необычайной. Они сразу могли сказать, насколько особенной была эта формация 1000 небольших мечей. И Чуань невольно произнес: «Эта формация 1000 небольших мечей мощнее любой из высших техник нашего клана Цзи. Сноу, эта формация 1000 небольших мечей, скорее всего, сравнима с техникой уклонения крыла ветра твоего клана». Стоя рядом, Нин вздохнул. Практикующим очищение тела демонического бога больше всего были нужны божественные способности. Но даже в эпоху демонических богов было запрещено обучение чужаков божественным способностям. Даже старому черному быку в этом древнем подводном поместье не было известно ни одной. Клан Юичи получил божественную способность только потому, что они помогли бессмертному небожителю и спасли ему жизнь. Ценность божественной способности даже больше, чем у формации 1000 небольших мечей. К счастью, его мать дала ему божественную способность, а иначе кто знает, как много времени бы прошло до того момента, пока он изучил бы свою первую божественную способность. Эта формация 1000 небольших мечей обладает необычайной мощью. Это несравненная техника формации, позволяющая человеку сражаться на более высоком уровне сил. Однако эта формация 1000 небольших мечей имеет очень высокие требования к магическим сокровищам, а также к душе. Это ее слабость, сказал Юичи Сноу. Правильно, несколько сотен магических сокровищ. Кто может приобрести так много? Тоже согласился Ичуань. Но Нин сказал: «Мама, папа, в скрытой области я приобрел множество магических сокровищ без ранга. Просто слишком много». Говоря это, Он достал браслет-хранилище и передал его своим родителям, в то же время убирая всю свою ци из этого магического сокровища, чтобы другим было легче связать его. Слишком много, и Чуэнь озадаченно принял браслет. Он быстро связал браслет, и как только он исследовал его, то не смог сдержать ошеломление. «Что там?» – тут же спросила Сноу. «Количество магических сокровищ, скорее всего, несколько тысяч». И Чуэнь вздохнул. «Так много». Сноу тоже была шокирована. Несмотря на то, что их не волновали магические сокровища без ранга, но здесь их было несколько тысяч. Даже пять префектур клана Цзи позавидуют такой удаче. Нин добавил, «Эти магические сокровища бесполезны для меня. Я отдам их в ваше распоряжение». У него были десятки сокровищ-хранилищ и более тысячи магических сокровищ типа меч, а также множество других разнообразных магических сокровищ, таких как магические сокровища типа крылья, которые очень подходили ему для того, чтобы тренироваться в технике уклонения крыла ветра. Среди этих сокровищ также было и несколько печатей Дао, формации других предметов. Что касается тысяч сокровищ-хранилищ, ножей, кнутов, посохов, копий и топоров, он мог их все отдать своему отцу. Сначала Нин приобрел формацию тысячи небольших мечей, а затем показал так много магических сокровищ. Его родители еще не успели полностью оправиться, прежде чем он заговорил снова. «В этот раз, в скрытой области я приобрел сокровище. Оно действительно будет полезно нашему клану Цзи. Что это?» И Чуань и Сноу сразу же посмотрели. По мановению руки Нина, появился свиток из шкуры животного. На свитке были изображены висящие высоко в небе солнце и луна, сверкающие безграничным светом вниз на Будду. Техника визуализации. Одновременно сказали и Чуань и Сноу. Удивившись, Нин сказал, «Отец, мать, вы уже знаете, как мы можем не знать?» Сноу смотрела на картину Будды. «В прошлом мой Юичи клан тоже имел картину визуализации, но позже она была потеряна в борьбе с другим племенем. Но Нин, техника визуализации, это особая техника, которая позволяет укрепить душу. Душа – это основа человека. Хотя обычно трудно увидеть пользу от сильной души, но эта польза невидима и огромна. Ты должен оставить ее себе и использовать все время». Нин поспешно сказал, «В скрытой области мне повезло получить картину визуализации, отпечатавшуюся непосредственно в моей памяти. И она еще отчетливее, чем это». Поняв ситуацию, Сноу радостно произнесла, «Кармическая удача моего сына экстраординарна. Согласно легендам, предок моего клана Юичи встретил бессмертного небожителя, который одним прикосновением пальца отпечатал картину визуализации непосредственно в его душу. Она была еще отчетливее, чем обычная живопись, и он мог рассматривать ее в любое время. Я не ожидала, что в этой скрытой области мой сын тоже получит такой подарок судьбы». Нин вспомнил то время, когда он проходил реинкарнацию, как он попал к лорду Дворца Цуи в королевстве загробного мира и как лорд Дворца Цуи тоже лишь одним прикосновением пальца отпечатал картину Нювы в память его души. «Папа, мама, название этой техники визуализации – внутренняя визуализация сияющего солнечно-лунного Будды», – добавил Нин. «Цзи Нин». Сердце и Чуэня стучало, когда он смотрел на своего сына. «Эта внутренняя визуализация сияющего солнечно-лунного Будды будет иметь большое влияние на клан Цзи. Я немедленно приму ее, но эта формация тысячи небольших мечей не должна быть раскрыта сейчас. Она слишком сложна для обучения, и никто, кроме тебя в клане Цзи, не способен высвободить силу этой формации тысячи небольших мечей. Когда в будущем твоя собственная сила увеличится, ты сможешь сам решить, хочешь ты ее раскрывать или нет. Что касается этих магических сокровищ без ранга, я помогу тебе разобраться с ними. Пусть все будет так, как ты решил, отец», — ответил Нин. Глава 9. Маркиз Саньчань. Цзи и Чуань посмотрел на жену. «Сноу, силу Цзи Нина можно рассматривать как абсолютную вершину среди всех экспертов ниже уровня адепта Цзыфу. Регион Ласточкиной горы не может сдерживать его и дальше». Сноу кивнула. Она поняла, о чем говорил ее мужчина. «А?» Цзи Нин немного озадаченно посмотрел на своих родителей. И Чуань сказал, «Цзи Нин, ты должен знать о шести великих державах в области Ласточкиной горы». «Я знаю», — Нин кивнул. «В Ласточкиной горе есть шесть местных гегемонов. Это наш клан Цзи, клан Бяньхэ, клан Кау, культ Черного Огня, клан Железного Дерева и гора Снежного Дракона. Из этих шести гегемонов, наш клан Цзи в союзе с кланом Бяньхэ, кланом Кау и культом Черного Огня а клан Железного Дерева в союзе с горой Снежного Дракона. Шесть основных гегемонов Ласточкиной горы были разделены на два альянса, и между ними происходили жестокие сражения, в которых часто погибали эксперты уровня Синтянь. И Чуань продолжил: «Но, знаешь ли ты, почему союз клана Железного Дерева и горы Снежного Дракона смог заставить нас, остальных четырех гегемонов, объединиться против него?» «Я не знаю», — Нин покачал головой. «Эти тайны не были записаны ни в одной из книг. Все шесть великих держав находятся под защитой адептов Цзыфу». И Чуань посмотрел на сына. «Со своей силой ты, скорее всего, уже непобедим для кого-то ниже уровня адепта Цзыфу. Через несколько лет ты, вероятно, станешь адептом Цзыфу, поэтому я должен рассказать тебе об этом сейчас. Клан Железного Дерева не стоит упоминания», — серьезно сказал И Чуань, а его глаза наполнились убийственным светом. «Но гора Снежного Дракона является поистине грозным врагом. Она действительно опасна. Гора Снежного Дракона в нашем регионе Ласточкиной горы является всего лишь филиалом истинной секты горы Снежного Дракона». «Филиал?» Нин был ошеломлен. «Из шести гегемонов гора Снежного Дракона была самой могущественной. Но эта гора Снежного Дракона всего лишь филиал?» И Чуань посмотрел на сына и серьезно сказал: «Могущество секты горы Снежного Дракона в 1000 раз больше, чем у горы Снежного Дракона на территории Ласточкиной горы, и в 1000 раз больше, чем у нашего клана Цзи. Это колоссальный высокоуровневый клан, который ничем не уступает клану Юичи, твоей матери». Юичи Сноу тоже посмотрела на своего сына. «Техника уклонения крыла ветра включает в себя историю моего клана Юичи. Мой клан Юичи был чрезвычайно древним и огромным кланом. Такие как клан Цзи совершенно несравнимы с кланами, подобными моему клану Юичи. Но, конечно, это все в прошлом». Услышав, как его родители говорят о таких вещах, Нин сразу же захотел узнать больше об этом безграничном мире. Клан Юичи, гора Снежного Дракона и другие легендарные отдаленные кланы. Все они были так далеко от Ласточкиной горы. «Нин, ты знаешь, насколько огромна великая династия Ся?» Снова посмотрела на своего сына.